Глава 24. В этом положении его и нашел Михаил. Он тяжело опустился рядом и спросил: «Что я пропустил?» «Тебя вырубил контролер», — ответил Гарин. «Ты убил его?» «Нет, ты убил его. Мне пришлось воспользоваться твоим телом и одной гранатой». «Никогда так больше не делай», — строго сказал подполковник. «Не воздействовать на твое сознание? Не бери мои гранаты. Мне их самому хватает впритык». «Шутишь?» «Ага. У тебя кровь изо рта идет». «Спасибо». Олег вытер подбородок тыльной стороной ладони. «Не за что. Надеюсь, это не я тебе врезал во сне, не ты». «Хорошо. Ты отдохнул?» «Нет». «Значит, пока не судьба. Пошли». «Куда?» «Северо-запад там». Они свернули в левое ответвление коридора. Проходя мимо мертвого контролера, Столяров пнул труп ногой. Огромная голова мутанта разлетелась от удара, как гнилая тыква. «Никак не привыкну к усилителям мускулатуры», — пояснил Михаил. «Ну, вроде бы потихонечку втягиваюсь». Коридор заканчивался раздвижными стальными воротами. Они располагались в 6 метрах от поверхности земли, в стене здания, которое на 2/3 было покрашено зеленой краской, а на 1/3 белой. «Ну что, ломимся в этот ангар?» – поинтересовался Столяров. «Какие варианты?» – спросил Олег. «Можно еще и по лесенке спуститься вниз. Дай мне минутку, я подумаю». «Думай!» «Тяв-тяв!» – позвал Гарин. «Щенок соскучился по своему хозяину?» «Щенок хочет перегрызть тебе горло. Куда нам теперь идти?» «Ты игнорируешь мои советы, убиваешь моих помощников. Почему ты решил, что я буду тебе помогать?» «Потому что пока нам по пути». «Ты в этом уверен?» «Да». «Позволь спросить, откуда такая уверенность?» «Ну, думаешь, ты один мог копаться в чужих мозгах?» «Я вообще не думаю об этом. Но в мое сознание тебе не проникнуть никогда». «Ха-ха! О чем бы тебе хотелось поговорить? О том, как ты в детстве мерил белье своей матери, или о том, как ты впервые согрешил с пылесосом?» «Это действительно забавно. Я уловил идею. Она не лишена остроумия. Но ты промахнулся оба раза, мой наивный фантазер. Я рос без матери, а белье моей няни было недалеко размеров эдак на 50. К тому же, во время моей юности пылесос был далеко не во всех домах. Поэтому, в отличие от вашего поколения, избалованного высокими технологиями, моим сверстникам приходилось довольствоваться вещами попроще, вроде крема для рук и старой садовой перчатки. Но твоя дерзость понравилась мне, поэтому я засчитываю твою попытку». «Ты дашь мне подсказку?» «Да, но она станет последней». «Я слушаю». «Раз уж мы заговорили о детстве, а у нас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, но есть изблюдцы не хотят?» «Почти. Одна буква лишняя». «В каком смысле? Отят, хотят, ход, хотя, чего хотя?» Псимастер не ответил. Тогда Олег спросил Михаила: «Миш, ты не знаешь, что такое отят?» «Ты имеешь в виду отит? Знаю, ушная болезнь». «Нет, отят, или хотят, или ход». «Может, хоят?» положил полковник. «Может», с надеждой сказал Гарин. «Очень даже может. Что это? Хранилище отработанного ядерного топлива». «А где оно находится?» «Да вот прямо за этим ангаром». «Нам нужно туда?» «Думаю, что да». «Ну, тогда спускаемся». По узкой технической лестнице они спустились на поверхность. Дождь, почти незаметный в закрытой галерее, немедленно напомнил о себе. Вода, летящая с неба, казалась такой холодной, что было непонятно, почему она не превращается в град или снег. На несколько секунд Олег подставил лицо дождевым каплям. Господи, как же он устал. «Сейчас вдоль стены направо», — командовал Столяров. «Сворачиваем за угол, а там...» Он бросил взгляд на карту и вдруг сжал плечо Гарина. «Стоп!» Олег послушно замер. «Что там?» «Пока не высовываемся», — полголоса сказал Михаил. «Давай-ка здесь присядем и подумаем». «Что там?» — повторил Олег. «Да ничего хорошего. До хранилища отсюда 30-40 метров, а детектор уже фиксирует 25 целей. Ты понимаешь? Он даже не охватывает все здание». «25 это включая нас с тобой?» – уточнил Гарин. «Да. А еще нужно вычесть Марину. Итого 22 потенциальных врага». «Что значит потенциальных? Полагаешь, у нас тут могут быть друзья?» «Вряд ли». «Но это еще не все. Дело в том, что 25 – это верхний порог детектора. Больше отметок он просто не показывает. Сколько там на самом деле врагов, можно только гадать». «А сколько видишь ты?» «Пока не знаю», — сказал Олег. «Мне нужно взглянуть на здание». «Можешь выглянуть из-за угла, только осторожно». Когда Гарин, пригнувшись, двинулся к краю стены, Столяров зашипел на него. «Куда ж ты лезешь? Ложись! Голова должна быть на уровне земли». Олег лег на асфальт и осторожно высунул голову. В наступивших сумерках он увидел два строения. Вытянувшееся в высоту серое приземистое, белое примыкающее к нему сзади. Гарин не мог сказать, передним или задним фасадом обращено к нему серое здание. Бетонные панели без всякой внешней отделки и более светлые на их фоне швы, заполненные раствором, напоминали мумию, небрежно обмотанную бинтами. Высоту основной корпус тянул этажей на 12-14, однако на его фасаде было всего лишь 8 окон, две группы по 4, и все они располагались на одном уровне, метрах в 10 от крыши. Гарин осторожно повернул голову, подставив дождю правую щеку. Ему захотелось понять, какой вид мог бы открываться из этих окон. Он увидел ступенчатую громаду саркофага, бетонные кубы и ребра, а за ними высокую вентиляционную трубу в обрешетке. У Олега почти не осталось сомнений. Видеозапись, которую подсунул им Коршун вместе с зараженным венцом, была сделана за одним из этих окон. Медленно, не поднимая с земли, он вернулся к Михаилу. «Ну что?» – спросил тот. «Сколько их? Только не говори, что не считал». Гарин посмотрел на него потерянно. «Больше 50 и меньше 100. Точнее, не скажу. Все, как я люблю. Может, это зомби или слепые псы? Не думаю. Я чувствовал монолитовцев, еще контролеров, хотя их не так просто чувствовать». «То-то я удивился, когда в Припяти мы не встретили ни одного. А у них тут, оказывается, сходка. А Марина?» – спросил Столяров. «Ее-то нашел?» «Нет, но...» «Скажи да. «Да», – потребовал псимастер. «Марина там?» «С высокой долей вероятности». «Что это значит?» «Она была там двое суток назад». «Ну, куда она могла тогда деться?» «Из запертого помещения никуда». «Ну, если только умереть». «Не смей так говорить!» «Как прикажешь, щенок!» «Ее не могли повредить контролеры?» «У них не было такой задачи». «Ты не сказал нет?» «А ты не сказал, да?» «Скажи сейчас, твой приятель уже извелся». «Она там», — сказал Олег. «Это точно. Она должна быть там, иначе все теряет смысл. Вообще все». «Не хочу тебя расстраивать, но смысла в этом мире вообще не хватает», — сказал Михаил. «Если же мы идем на верную смерть, мне бы хотелось знать, есть ли впереди что-то, ради чего стоит умереть». «А твой приятель вообще не такой идиот, каким кажется», — заметил псимастер. «Зато я такой», — со злостью ответил Гарин. «Ну, в тебе я и не сомневался. Вы оба умрете очень скоро, и ваша смерть будет бессмысленной». «Моя нет. Хотя бы потому, что вместе со мной умрешь ты». «Ты не поверишь, мой мальчик, но второй раз это совсем не страшно». «Контролеры. Как же Коршун прошел здесь, когда вел Марину?» – спросил Столяров. «Что мне ответить, псимастер?» «Скажи ему, что мутанты появились здесь позже. Я попросил их явиться точно к определенному сроку». «Тогда контролера здесь не было», – сказал Олег. «Это псимастер заставил их прийти». «Откуда заставил?» «Из психбольницы?» – не поверил Михаил. «Знаешь, сколько до нее километров?» «Что мне ответить?» «Скажи ему, что в детском саду ты много времени проводил в живом уголке, потому что тебе нравилось наблюдать, как совокупляются морские свинки». «В детском саду?» «Да чтоб ты сдох, урод!» — с ненавистью подумал Гарин. «Что в детском саду?» — не понял Михаил. «Скажи ему, любопытные Варваре на базаре два пальца оторвали». «Сдохни, тварь!» «Только после вас!» «Ничего!» — выдавил из себя Олег. «Не думаю, что для псимастера расстояния играют роль. То есть играли». «Тоже неплохой ответ», — похвалил псимастер. «Но про свинок было забавнее». «Когда ж ты заткнешься? Боюсь, что ты этого уже не услышишь». «Значит так», — подвел итог Столяров, — «вопрос, идти или не идти, не стоит. Стоит вопрос, как идти. Вариантов тут, к сожалению, немного. Подземных коммуникаций, ведущих в хранилище, я не вижу. Либо они не нанесены на карту, либо их нет вообще. Есть внешний трубопровод, который тянется примерно в нужную сторону из этого вот ангара. Ну, туда я бы не рискнул соваться без костюмовки в защиту, учитывая, какую дрянь здесь хранили, обстановка в трубе может быть хуже, чем в бочке с минералкой. Значит, остается или крыша, тут отмечена пожарная лестница, или центральный вход, он слева в торце здания. И оба варианта мне категорически не нравятся, потому что там нас наверняка ждут с особым нетерпением. «Ты прав», — подтвердил Гарин, — «на первом и последних этажах концентрация врагов максимальна». «Что логично». — пробормотал Михаил. — «Значит, мы поищем другой путь. Не спрашивай, какой. Я и сам пока не знаю. Но сначала мы подождем. Полчасика. Пусть темнеет. Пока что на простреливаемую территорию лучше не лезть». «Тогда я сниму венец. Хоть на 5 минут. Ты же последишь?» «Снимай», — разрешил Столяров и потрепал Олега по плечу. «Что, тяжела шапка? Мономахи в роду были?» «Еле держусь», — признался тот. после этой галереи думал, что мозги сплавятся. А ведь там всего два контролера было. Гарин недоверчиво провел рукой по волосам. Вот сейчас снял венец, такое ощущение, что он все во мне. Знаешь, так бывает, если целый день ходишь в шапке, а потом... Знаю, знаю, не дослушал его подполковник. Только у нас это называется фуражкой. Точно, я и забыл, что ты у меня мент поганый. А ты грязный хакер. Да какой я хакер? Я уж давно даже не программист, а так. Властелин мира? Ну, вроде того. Как думаешь, где сейчас пельмень? Не знаю. Может, все-таки застрял в телепорте? Жаль. Он бы нам тут не помешал бы. Это точно. Они помолчали. Потом Михаил сказал совершенно будничным тоном, от которого у Олега защемило сердце. Слушай, а ведь мы сегодня, скорее всего, умрем. Может быть. А что ты предлагаешь? Да ничего. Наверное, нужно сказать что-нибудь торжественное. Да не стоит. Лучше давай сделаем что-нибудь торжественное. Например, замочим хотя бы несколько уродов. Гарин улыбнулся. Замочим. Кстати, уже почти стемнело. Сказал подполковник. Так пойдем? Погоди. Осталось еще кое-что. Как говорила одна моя знакомая, я трезвая в этом свинарнике спать не лягу. Столяру достал из кармана крошечный пузырек и вытряхнул на ладонь 4 гранула, напоминающие кристаллы натрия. Что это? Ты же знаешь, у меня аллергия на контролеров. А это средство от аллергии. Он бросил гранул на язык. Олег ожидал, что они зашипят, попав в влажную среду, но вместо этого зашипел Михаил. Дрянь, конечно, редкостная, прокомментировал он. И ошибиться с дозировкой легче легкого. Ну, что делать, если я ваши пси-удары на дух не переношу? Тетрадоксин, догадался Гарин, он самый. Активное вещество анабиотика. Я помню. Ну как, видишь меня? Спросил подполковник. Глазами или венцом? Венцом, конечно. Надел тяжелый обруч и покачал головой. Пока что вижу. Сияние побледнело, и контуры слегка размылись. Но тебя я вижу, а значит, увидят и они. Плохо. Столяров вытряхнул из пузырька еще одну гранулу и слезнул ее языком. Но если я из-за тебя на завтра проснусь овощем... Не думаю, что кто-то из нас проснется завтра. Тоже верно. Я лично планирую проспать хотя бы пару суток. Ну как, я все еще свечусь? Гарин прикрыл веки. Нет, вот теперь тебя совсем не видно. Олег коснулся Михаила рукой, чтобы убедиться, что его товарищ все еще сидит рядом. Лишь бы контролеры думали так же. Столяров протянул ему пузырек с веществом, блокирующим пси-воздействие. На, прими 4 гранулки. Ты легкий, тебе должно хватить. Не вздумай, щенок! Предупредил пси-мастер. Я и сам не хочу. Искренне признался Гарин и сказал вслух. Ты че, Миш? Это нарушит мою связь с венцом. Ну и пусть. Много ли пользы от твоего венца в здании, где полно контролеров? Да сколько бы ни было. Я не хочу превращиться в слепого. Он еле удержался от того, чтобы сказать щенка. Слепого котенка. Я обязан контролировать ситуацию хотя бы настолько, насколько смогу. Ну, как хочешь. Неожиданно легко отступился Михаил. Теперь мы можем идти? Почти. Вот только поменяю ленту в пулемете, чтобы уж потом совсем не отвлекаться. Они заложили крюк почти в полкилометра и вышли к хранилищу со стороны пристройки, которая была вдвое ниже основного корпуса. Окна в торцевой части здания располагались так, словно его архитектор передавал кому-то тайное сообщение морзянкой. Одно квадратное окно – точка, 4 окна, идущие подряд – тире. Всего Олег насчитал 11 точек и 5 тире. В некоторых окнах горел тусклый свет. Человеческие контуры Гарин не видел, но чувствовал присутствие множества людей за серыми стенами. На углу пристройки Столяров подал Олегу знак остановиться. Послышался негромкий скрежет. «Здесь тоже есть пожарная лестница», – шепотом объяснил Михаил. «Лезем». Луна и звезды скрывались за тучами, включать фонарик было нельзя, поэтому взбираться по лестнице пришлось в полной темноте. Ее шаткие перила были на ощупь ужасно ржавыми. Поднявшись на 12 пролетов, они оказались на крыше пристройки. «Осторожно, вентиляция!» – предупредил Столяров, но Гарин уже сам нащупал вертикально торчащую трубу метрового диаметра. «Теперь пригнись!» Под прикрытием высокого парапета, окружающего крышу с трех сторон, они добрались до стены основного корпуса, на заднем фасаде которых окон не было вообще. «Посвети мне!» – распорядился Михаил. «Только свет сделай послабее и ладонь прикрой». «Ага, вот так!» «Куда светить-то?» – спросил Олег. «На стену. Значит, мы сейчас где-то между 7-м и 8-м этажами». — прикинул Столяров. — Ну что ж, тут войдем. — Да как ж ты войдешь? Тут ни окон, ни дверей. — Именно. Ни окон, ни дверей, полно горница людей. — Если бы только людей! — вздохнул Гарин. Михаил достал нож и в нескольких местах ковырнул лезвием строительный раствор, заполняющий швы между панелями. — А, думаешь, ножом стену проковырять? — предположил Олег. Ну, зачем же ножом? Ну-ка, свети сюда. Подполковник достал из рюкзака уже знакомый Гарин ящичек с черепом и костями на крышке. Как любил повторять наш инструктор по взрывотехнике, царство ему небесное. Дайте мне точку закладки, и я подорву весь мир. И что с ним случилось в итоге? Сам подорвался? Нет, отравился паленой водкой. Но инструктором был от Бога. Например, ты знаешь, почему детонатор полагается держать двумя пальцами на уровне глаз? Спросил Столяров и наглядно продемонстрировал правила общения с детонатором. Почему? Спросил Олег. Потому что подрывное дело весьма скучное и однообразное занятие. А так, хоть какой-то экстрим. Кому-то пальцы оторвет, кому-то глаз выбьет. Романтика! Михаил закрепил снаряженную шашку в щели между плитами и потянулся за следующей. Повторив процедуру еще три раза, он сказал, «Ну все, теперь вернись к лестнице, спустись на пару пролетов и жди. Я скоро к тебе присоединюсь». «А светить тебе кто будет?» – спросил Гарин. «Да я зажигалкой посвечу. Все, давай». Олег успел спуститься только на один пролет, когда по крыше прогрохотали металлические подошвы, и следом за ним по ступенькам сыпался Столяров. «Уж заткни!» Лестница подпрыгнула вместе со всей пристройкой и главным корпусом. «Все!» – объявил Михаил. «Шептать и прятаться больше не надо. А теперь за мной. Бегу марш!» Вывалившуюся из стены плиту было хорошо видно, потому что в комнате, которая обнаружилась прямо за ней, горел свет. Сквозь облако, носящееся в воздухе пыли, был виден прислонившийся к стене человеческий силуэт в форме серо-белого цвета. Взлетев в комнату, Столяров рявкнул «Руки вверх! Живо!» и расстрелял монолитовца, не дожидаясь выполнения команды. За дверью комнаты в обе стороны тянулся коридор. Михаил, не глядя, швырнул две гранаты, одну влево, другую вправо, дождался взрывов и только после этого высунулся наружу. «За мной, быстро!» – поторопил он Гарина. Олег на бегу перепрыгнул через два неподвижных тела в комбинезонах монолита. Через 15 метров коридор закончился у слабо освещенной лестницы. Медленно ковыляющего по ступенькам мутанта, Столяров расстрелял раньше, чем Гарин понял, что это был контролер. «Марина наверху?» – рявкнул Михаил. «Думаю, да». «Точно? Думаю, да». «Меньше думай!» – Столяров стиснул зубы. «Следи за верхним этажом». Он одну за другой уронил в глубину лестничного колодца 5 гранат и отступил к стенке. Едва заметив чей-то ботинок на площадке следующего этажа, Олег открыл огонь. Монолитовец споткнулся на ровном месте и налетел на стену. Он пытался было подняться, но в этот момент сработали гранаты. Здание опять содрогнулось, раненый боец покатился по ступенькам, и Михаил разнес ему череп короткой очереди из пулемета. «Ну вот, можно сказать, мы на полпути к цели», — объявил он. «Возьмите на себя контролеров, с остальными я разберусь. За мной!» Двумя пролетами выше их встретили автоматным огнем. Стреляли двое, короткими очередями. Пули высекали искры из обшарпанных ступеней. Столяров только кусал губы и прикидывал, сумеет ли он зашвырнуть гранату навесом между двумя рядами перил. По всему выходило, что вряд ли. В лестничных перестрелках преимущество всегда на стороне того, кто сверху. Когда огонь ненадолго умолк, Гарин, до этого стоявший с задумчивым видом, подобрал валявшееся у его ног сиденье от стула и швырнул его вдоль ступенек. Автоматы вновь застучали, разнося в щепки кусок крашеной фанеры. Один сделал два выстрела, другой четыре. После этого Олег быстро взбежал по ступенькам и расстрелял обоих монолитовцев, застав их за сменой магазина. «Как ты это сделал?» – пораженно покачал головой Михаил. «Я просто посчитал патроны». Столяров высказался матерно, что в данном случае означало высшую степень похвалы. «Ерунда!» – отмахнулся Гарин, добавил в полголоса. «Математик не может не считать. Бегом, бегом, бегом, мы почти у цели!» Михаил помчался вверх, перепрыгивая через три ступеньки, и Олег не отставал от него, собранный, смертоносный и почти счастливый. В этот момент он впервые за время экспедиции был уверен, что у них все получится. Уничтожить всех врагов, обойти все ловушки, расставленные псимастером, и спасти Марину. Этой уверенности хватило ровно на один этаж. Он был на площадке между 9-м и 10-м этажами, когда увидел волну. Это была не отдельная вспышка, а целый поток пси-энергии, заливающий все пространство лестницы от стены до перил. Поток мчался откуда-то сверху, и, подобно снежной лавине, с каждым метром наращивал скорость. Наверняка для его генерации понадобились согласованные усилия нескольких контролеров. Накачанный тетрадоксином, Столяров промчался сквозь волну, даже не догадываясь об этом. А Гарин заметил опасность слишком поздно, чтобы успеть выставить хоть минимальную защиту. Да и как один человек сможет противостоять лавине? Он закричал. Ударная волна, всегда сопровождающая псиэнергетическую, на этот раз была сокрушительной. Она отбросила Олега на целый лестничный пролет, еще пару раз крутанула в воздухе. Он упал на спину, площадки 9-го этажа, сильно ударился головой, но каким-то чудом сохранил сознание. «Что случилось?» Голос Михаила донесся из бесконечной дали, как будто с небес. Гарин, у которого в момент удара вышел бы весь дух из легких, не смог выдавить в ответ ни звука. Титановые подошвы застучали по ступенькам, приближаясь. Олегу хотелось крикнуть «Нет, уходи! Уходи, пока можешь!» Но он смел только слегка пошевелить левой рукой. Он лежал поперек дверного проема, соединяющего коридор с лестничной клеткой. Коридор не был освещен, но Гарину из его положения было видно, как в затемненных нишах, расположенных по обе стороны двери, поблескивают как минимум 6 экзоскелетов. Они стояли неподвижно и были похожи на пустые скафандры. Однако Олег чувствовал присутствие людей внутри костюмов и улавливал их эмоции. Уверенность, спокойствие, отвага и предчувствие скорой развязки. Монолитовцы как будто ждали непрошенных гостей именно в этом месте. Но не они пугали Гарина сильнее всего. Из темноты коридора в его сторону неслась даже не волна, а целая сеть ослепительных молний. Казалось, сам воздух в пространстве, ограниченных полом, потолком и стенами коридора, затвердел и пошел трещинами. Трещины змеились, ветвились и приближались к нему. Они были светло-голубыми, почти неоновыми. «Что там?» Столяров стоял на коленях и придерживал голову Олега, словно бы помогая ему заглянуть в лицо собственной гибели. «Смерть», — прошептал Гарин. Михаил только кивнул и тоже посмотрел вглубь коридора, но, разумеется, ничего не увидел. Точно так же, как он будто бы не замечал окруживших их монолитовцев и не слышал, как сразу несколько голосов сказали «Сдавайтесь, или вы будете уничтожены!» Столяров смотрел только на Олега. «Черт, мы ведь почти дошли!» — сказал он и криво усмехнулся. «Ты?» — Гарин запрокинул лицо, чтобы посмотреть ему в глаза. При этом венец слетел с его головы и гулко звякнул по бетону. Михаил машинально подобрал его, надел на руку. «Тихо, тихо, тихо! Ничего не надо говорить. Мы сделали все, что могли». «Нет». У Олега едва хватило сил, чтобы мотнуть головой. «Не все». «Псимастер!» — позвал он во всю мощь своего внутреннего голоса. Время остановилось.